11. Холм висельников располагался как раз у дороги на Тантоун. В этом была некая поэтичность, которую смог бы, наверное, оценить Катберт, но уж никак не Роланд. Зато виселица произвела на Роланда неизгладимое впечатление. Исполненная зловещего величия, она черным углом прочертила ясное голубое небо, темный изломанный силуэт, нависающий над столбовой дорогой. В тот день обоих ребят освободили от утренних занятий. Корт с немалыми усилиями прочел записки от их отцов, шевеля губами и время от времени кивая. Закончив это трудоемкое дело, он аккуратно сложил бумажки и убрал их в карман. Даже здесь, в Гиляде, бумага была на вес золота. Потом Корт поднял глаза к светло-лиловому рассветному небу и снова кивнул. «Подождите», — сказал он и направился к покосившейся каменной хижине, своему жилищу. Он быстро вернулся с ломтем грубого пресного хлеба, разломил его надвое и дал каждому по половинке. «Когда все закончится, вы оба положите это ему под ноги. И смотрите, сделайте, как я сказал, иначе я вам устрою на этой неделе веселую жизнь. Спущу шкуру с обоих». Ребята не поняли ничего, пока не прибыли на место. Верхом, вдвоем на мерине Катберта. Они приехали самыми первыми, часа за два до того, как остальные только еще начали собираться, и за 4 часа до казни. Так что на холме висельников было пустынно, если не считать воронов да грачей. Птицы были повсюду. Они громоздились на тяжелые поперечные балки, этакой станине смерти. Сидели рядком по краю помоста, дрались за места на ступеньках. «Их оставляют», — прошептал Катберт. «Мертвых. Для птиц». «Давай поднимемся», — предложил Роланд. Катберт взглянул на него чуть ли не с ужасом. «Вот туда, а если...» Роланд взмахнул рукой, оборвав его на полуслове. «Да мы с тобой заявились на 100 лет раньше других. Нас никто не увидит». «Ну ладно». Ребята медленно подошли к виселице. Птицы, негодующе хлопая крыльями, снялись с насиженных мест, каркая и кружа. Не дать не взять толпа возмущенных крестьян, которых лишили земли. На чистом утреннем небе внутреннего мира их тела вырисовывались черными плоскими силуэтами. Только теперь Роланд почувствовал свою причастность к тому, что должно было произойти. В этом деревянном сооружении не было благородства. Оно никак не вписывалось в безупречно отлаженный механизм цивилизации, всегда внушавший Роланду благоговейный страх. Обычная покоробленная сосна из лесного фьорда, покрытая белыми кляксами птичьего помета. Они были повсюду, на ступеньках, на ограждении, на помосте. И от них жутко воняло. Роланд повернулся к Катберту, напуганный и потрясенный, и увидел на лице друга то же самое выражение. «Я не смогу, Ро», — прошептал Катберт. «Не смогу я на это смотреть». Роланд медленно покачал головой. «Это будет для них уроком», — вдруг понял он, «но не ярким и радостным, а наоборот, чем-то древним, уродливым, изъеденным ржой. Вот почему их отцы разрешили им прийти на казнь». И с обычным своим упрямством и молчаливой решимостью Роланд взял себя в руки, готовясь встретить это ужасное что-то, чем бы оно ни обернулось. «Сможешь, Берт?» «Я ночью потом не засну». «Значит, не будешь спать». Роланд так и не понял, при чем здесь сон. Катберт схватил Роланда за руку и посмотрел на него с такой пронзительной болью во взгляде, что Роланд снова засомневался и отчаянно пожалел о том, что в тот вечер они вообще сунулись в западную кухню. Отец был прав. Лучше бы все жители Тантоуна, мужчины, женщины, дети, умерли. Лучше уж так, чем вот это. И все же. Это был для него урок. Страшное что-то, острое, зазубренное, проржавелое, и Роланд не мог его пропустить. «Давай лучше не будем туда подниматься», — сказал Катберт. «Мы и так уже все увидели». И Роланд нехотя кивнул, чувствуя, как это ужасное и непонятное что-то потихоньку его отпускает. Корт, будь он здесь, влепил бы им обоим по хорошей затрещине и заставил бы взобраться на помост, шаг за шагом, шмыгая по дороге разбитыми в кровь носами и глотая соленые сопли. Может быть, Корт даже забросил бы на перекладину новенькую пеньковую веревку с петлей на конце, заставил бы их по очереди просунуть голову в петлю и постоять на дверце люка, чтобы прочувствовать все в полной мере. Корт непременно бы врезал им еще раз, если бы кто-то из них вдруг захныкал или с испугу напрудил в штаны. И Корт, разумеется, был бы прав. В первый раз в жизни Роланду захотелось скорее стать взрослым. Нарочито медленно он отломил щепку от деревянного ограждения, положил ее в нагрудный карман и только тогда отвернулся. «Ты это зачем?» – спросил Кадберт. Роланду очень хотелось сказать в ответ что-нибудь бравое, типа «Да так, на счастье!» Но он лишь поглядел на Кадберта и тряхнул головой. «Просто чтобы было», — сказал он чуть погодя. «Всегда». Они отошли подальше от виселицы и, усевшись на землю, стали ждать. Где-то через час начали собираться первые зрители, большинство целыми семьями. Они съезжались на разваливающихся повозках и везли с собой еду, корзины с холодными блинами, начиненными джемом из диких ягод. В животе у Роланда заурчало от голода, и он снова спросил себя, где тут достоинство, где благородство? Он даже подумал, что, может, достоинство и благородство – это очередная ложь, выдуманная взрослыми. Или это такие сокровища, до которых так просто не доберешься? Ему казалось, что даже в том, как Хакс бродил по чадящей кухне в своем перепачканном белом костюме и орал на поварят, и то было больше достоинства. Роланд сжал в кулаке щепку, которую отломил от ограждения на помосте. Рядом с ним на траве лежал Кадберт, сделанно безразличным лицом.